Глава пятая. Отправив Разумовского в пекло первички, Игорь Степанович Шаповалов с чувством выполненного долга направился на обход по своему отделению. Он шел по тихим больничным коридорам, и на его лице впервые за последние пару дней играла легкая, почти незаметная усмешка. В целом он был доволен. Да, вчерашний день выдался тем еще аттракционом. Пришлось побегать, понервничать, улаживая все нюансы с бумагами после ночного подвига этого неугомонного адепта. Но, в конце концов, все получилось. Отчет в гильдию ушел в правильном виде, Кобрук была умиротворена, хотя и обещала еще долго припоминать ему этот инцидент, а пациентка Захарова, что самое главное, была жива и шла на поправку. Сложнее всего, конечно, пришлось с благочестивым идеалистом Кравченко. Вячеслав Игоревич, заведующий реанимацией, уперся рогом и никак не хотел ставить свою подпись под документами, где черным по белому было написано, что операцию Захаровой проводил он, Шаповалов, а не адепт Разумовский. Видите ли, совесть ему не позволяла идти на такой подлог. Совесть. В их-то мире, где каждый второй чиновник из гильдии готов был мать родную продать за лишнюю 1000 имперских рублей, да? И каковы были его доводы? Кто бы мог подумать? Операция, мол, проведена успешно. Парень, то есть Разумовский, молодец, настоящий герой. И нужно ему эту операцию засчитать в его личное дело, в табель о рангах, так сказать. А швы-то какие ровные, а, Игорь? Ты видел, какие у него швы? Швы, видите ли, его волнуют. А репутация всей больницы, которая могла полететь в тартарары из-за того, что этот герой натворил, его, похоже, не волновало совсем. Ну, ничего, ничего. Там, где не смог додавить он, Шаповалов, своим авторитетом и дружескими уговорами, смогла добавить и додавить Анна Витальевна Кобрук. Один короткий звонок от нее, пара ласковых, но очень убедительных фраз о нецелевом использовании бюджетных средств реанимационным отделением и возможных проверках со стороны гильдии, и благочестивый Кравченко тут же забыл про свою совесть и подписал все, что было нужно, даже не читая. Шаповалов прервал свои размышления, потому что как раз подошел к палате номер 503 Антонины Павловны Захаровой. Он заглянул внутрь, пациентка полулежала на кровати, вид у нее был гораздо лучше, чем вчера. А рядышком с ней на стуле сидела женщина лет 40, по всей видимости, дочь. На соседней койке возились двое ребятишек, внуки. «Здравствуйте, Игорь Степанович!» — хором поздоровались все пациентки этой палаты. «Здравствуйте, Игорь Степанович!» Дочь Захаровой, увидев его, тут же вскочила и с благодарностью посмотрела на него. «Проходите, пожалуйста». Он поздоровался со всеми и подошел к кровати пациентки, чтобы проверить ее состояние. «Игорь Степанович, я не понимаю». Дочь Захаровой подошла к нему и понизила голос до шепота. «У мамы же...» Шаповалов тут же ее прервал, догадавшись, о чем пойдет речь. «Так, пройдемте-ка, пожалуйста, в коридор». Он кивнул на дверь. «Не будем мешать вашей матушке отдыхать. Да и детям не стоит слушать взрослые разговоры». Он прекрасно понимал, о чем она хочет его спросить. О деньгах, конечно же. О чем же еще? И не хотел, чтобы другие обитатели этой палаты слышали их разговор. За дверями палаты женщина, которую, как он помнили, звали Еленой, посмотрела на него полными слез глазами и спросила. «Господин лекарь, мастер-целитель, Игорь Степанович, я ничего не понимаю». Ее голос дрожал. «Мама сказала, что мы ничего не должны платить за операцию. Но как такое может быть? Мы же очень бедно живем. На хорошую страховку едва-едва хватает только моему мужу. А он у нас один на всю семью кормилец. И детям нашим. А вот мы с мамой... Она у нас самая простая, муниципальная. Я читала, я знаю, что такая операция, которая была нужна маме, стоит просто катастрофических денег. А у нас таких денег нет и никогда не было». Она всхлипнула. «Я вчера, когда мама мне сказала, что ей сделали операцию, меня чуть инфаркт не хватил. Я думала, все, придется квартиру продавать или в пожизненную кабалу лезть. А теперь она говорит, что мы ничего не должны. Как же такое может быть?» Шаповалов положил ей руку на плечо. «Тише, тише, Елена, успокойтесь. Все хорошо. Вашей маме действительно была проведена необходимая операция. И вы действительно за нее ничего не должны...» Он немного помолчал, потом, видя ее недоумение, все-таки решил немного приоткрыть завесу тайны. «Видите ли, Елена, иногда, очень редко, но все же бывает, что гильдия целителей выделяет нашей больнице специальные квоты на проведение дорогостоящих операций для нуждающихся пациентов. Это, так сказать, их вклад в благотворительность и поддержание своего имиджа. И вот так совпало, что как раз в тот момент, когда вашей маме потребовалась экстренная помощь, у нас оказалась одна свободная квота, и мы решили ее использовать для нее. Только я вас очень прошу, не нужно об этом никому рассказывать. Это не постоянная акция, и такие квоты у нас бывают далеко не всегда». Дочь Захаровой смотрела на него с таким восхищением и благодарностью, что ему даже стало как-то неловко. «Но почему именно нам? Почему именно моей маме?» — прошептала она. «Ведь столько людей нуждается в помощи». Шаповалов усмехнулся про себя. «Ну, скажем так, Елена», — он загадочно улыбнулся. «Вам просто очень повезло. Да если бы и не один ушлый адепт. Впрочем, это не важно. Главное, что с ней теперь все в порядке». И, не дожидаясь ее дальнейших расспросов, он попрощался и быстренько пошел дальше по коридору, оставив Елену в полной уверенности, что ее мама стала счастливой победительницей в тайной благотворительной лотерее от гильдии целителей. «Блин, я весь вспотел! В этом дурацком защитном костюме, который мне все-таки пришлось напялить, было жарко, как в сауне. Маска неприятно натирала нос, очки постоянно запотевали. А пациенты? Ну, пациенты шли и шли нескончаемым кашляющим, стонущим потоком. И единственное, что меня немного радовало в этой ситуации, это мой счетчик принятых пациентов. Он уже давным-давно перевалил за 50, а ведь еще и полдня толком не прошло. Я мысленно прикинул, 73 у меня было до того. Плюс ночное дежурство, где я тоже формально вел пациентов, плюс сегодняшний марафон. В общем, на моем счету числилось 138 успешно осмотренных и получивших назначение больных. А это означало, что до заветной цифры в 200 человек, необходимой для сдачи на ранг подмастерья, оставалось совсем ничего. Каких-то пару дней в таком вот авральном режиме, и норматив будет выполнен. Вот только эти проклятые полгода обязательного стажа в ранге адепта никто не отменял. И эта мысль, как ложка дегтя в бочке меда, немного омрачала мою радость. В основном, конечно, все шли со стеклянной лихорадкой. Симптомы у нее были настолько характерными, что спутать их с чем-то иным было очень сложно. Высокая температура, слабость и этот самый жуткий лающий стеклянный кашель, от которого, казалось, у пациентов вот-вот легкие выплюнутся. Ну и сыпь, само собой, хотя она появлялась чаще на поздних стадиях. Но вот зачатки ее были видны сразу. Но иногда попадались и иные случаи, как, например, вот этот. Я как раз заканчивал осматривать мужчину лет 50 с красным одутловатым лицом и таким же надрывным кашлем, как и у всех остальных. Но вот что-то в его состоянии меня насторожило. Не было той характерной бледности, той изможденности, которая обычно сопровождала стекляшку. Да и температура у него была невысокая. Всего 37,2. Ну что ж, уважаемый, я закончил осмотр, сел за стол, чтобы заполнить его карту. Могу вас обрадовать, это у вас не стекляшка. И тут же, как черт из табакерки, в наш разговор встряла моя сегодняшняя помощница, старшая медсестра Валентина Петровна Зазулина, которую мне «любезно» в кавычках выделили на сегодня. Это тучная, вечно недовольная женщина в возрасте слегка за 50, с самого начала моего приема сидела напротив и с видом прокурора следила за каждым моим движением, видимо, выискивая, к чему бы придраться. «Как это не стекляшка?» Она аж подскочила со своего стула так, что тот жалобно скрипнул. «Да вы посмотрите на него, он как дохает. Кашель точь-в-точь, как у всех. Опять вы, адепт, что-то придумываете!» Я хмуро посмотрел на нее. «Уважаемая Валентина Петровна, я постарался, чтобы мой голос звучал как можно более спокойно, но с металлическими нотками. Я бы вас просил не вмешиваться в процесс постановки диагноза, если вы в этом ничего не понимаете. Ну, а если у вас есть какие-то сомнения в моей квалификации, вы можете изложить их в письменном виде на имя мастера-целителя Шаповалова. А сейчас будьте так любезны, вернитесь на свое место и не мешайте мне работать!» Зазулина аж побагровела от злости, но, увы, возразить ничего не смогла. Только профыркала, как рассерженный ежик, и плюхнулась обратно на свой стул. Тот опять жалобно заверещал. «Вы курите давно?» — спросил я у пациента, хотя тот ничего не говорил на этот счет. Мужчина виновато кивнул. «А как вы узнали, господин лекарь?» — спросил он. «Видите ли, кашель ваш, он, конечно, похож, но не стеклянный, скорее грубый, лающий. Так что ничего страшного. Это у вас, уважаемый, не стекляшка, а банальный острый трахеит на фоне хронического бронхита курильщика. Вот вам рецепт на антибиотики и отхаркивающие. Побольше теплого питья, и через недельку будете как огурчик». «А анализы никакие сдавать не надо?» — удивленно спросил пациент. «А зачем?» — я пожал плечами. «И так все ясно. Но если вы, конечно, хотите...» Я быстро набросал ему на бланке направление на общий анализ крови. «Можете сдать для самоуспокоения. Но, уверяю вас, ничего нового мы там не увидим». Пациент, кажется, был вполне доволен таким исходом. Он поблагодарил меня и, забрав рецепт и направление, вышел из кабинета. Вместо следующего пациента в кабинет вошла женщина, высокая, статная, с короткой стрижкой, из радикально рыжих волос и очень строгим, властным лицом. Мария Демидовна Ульянова, заведующая поликлиникой. Зазулина, узрев начальницу, тут же подскочила со своего места и самым жалобным видом принялась на нее наседать. «Ой, Мария Демидовна, наконец-то вы пришли! А то мы тут с самого утра как пчелки трудимся, не покладая рук. Уже и спины не разогнуть, и в глазах темно, а народу все идет и идет. Может, хоть на обед нас отпустите, а то так и с голоду помирить недолго». К моему огромному удивлению, Мария Демидовна, вместо того, чтобы отчитать свою подчиненную за такое понебратство, только сочувственно вздохнула и кивнула. «Да, Валентина Петровна, вы правы. Вы все сегодня большие молодцы и действительно очень устали. Так что, конечно, идите на обед, сделайте перерыв, отдохните». Зазулина, ворча что-то вроде «вот бы так сразу, а то замучили совсем», тут же, не теряя ни секунды, выскользнула из кабинета, пока начальница не передумала, а Мария Демидовна прошла внутрь и с интересом посмотрела на меня. «Адепт Илья Разумовский, я так полагаю». Ее голос был низким, немного уставшим, но без враждебности. «Наслышано, наслышано. Я Мария Демидовна Ульянова, заведующая этим бедламом. Решила вот лично познакомиться с молодым человеком, о котором уже, кажется, вся больница говорит. И должна признать, я впечатлена вашими сегодняшними результатами. Ординатор Слава из терапии, который работает в соседнем кабинете, только 20-го пациента принимает. А вы, как я вижу, по системе уже давно за 50 перевалили. Как же вам это удается?» Я только пожал плечами. «Да ничего особенного, Мария Демидовна. Просто стараюсь работать быстро и эффективно». «Что ж, это похвально», — она кивнула. «Но, боюсь, этого недостаточно. С таким наплывом нам все равно не справиться». «Я с вами полностью согласен», — сказал я. «И с этим нужно что-то делать, причем немедленно». Мария Демидовна тяжело вздохнула и как-то по-человечески пожаловалась. «А что я могу сделать, Илья? Заболеваемость растет с каждым днем, как на дрожжах. Мы делаем все, что в наших силах, но персонала катастрофически не хватает. Пара моих участковых терапевтов сами слегли со стекляшкой. Остальные с ног сбиваются, бегая по вызовам. А тут еще из областного центра приказ пришел перевести часть наших докторов к ним, в областную больницу, во Владимир. У них там, видите ли, совсем завал. Вот я и кручусь, как белка в колесе. И хорошо еще, что нам вас, ординаторов и адептов, на помощь прислали. Хоть какая-то подмога. Честно говоря, я посочувствовал ей. Да уж, в такое вот время и живем. И похоже, что эта эпидемия действительно разгуляется не на шутку. А если не принять каких-то кардинальных мер, то все может закончиться более чем печально. В общем, мы еще немножечко поговорили, и я высказал ей свои соображения по поводу организации приема и сортировки пациентов. Она с чем-то согласилась, с чем-то нет, но, по крайней мере, выслушала меня, а потом сказала: «Ладно, Илья, спасибо огромное за свежие идеи. Я подумаю над ними. Ну а сейчас идите-ка на обед, вы заслужили». «Что, прямо сейчас?» Я тут же ухватился за эту возможность. «Ну, разумеется», — она кивнула. «После обеда продолжите. Час у вас есть». «Спасибо, Мария Демидовна». Я буквально выскочил из кабинета. Час, целый час свободного времени. Отлично. Теперь я должен был успеть все. Первым делом в юридический отдел разобраться с этим наглым Прохором Захарычем. Второе — найти Фырка. Он мне сейчас ой как нужен. Третье, самое главное — Сенька. Нужно было обязательно заглянуть к нему в палату, узнать, как у него дела, и, если получится, запустить в него Фырка. А еще было бы неплохо, в принципе, перекусить, и как все успеть. Я пулей вылетел из поликлинического корпуса и, не теряя ни секунды, помчался в сторону хирургического отделения. Мое чутье подсказывало, что если Фырк где-то и мог появиться, то только там. И я не ошибся. Едва я переступил порог ординаторской, как на шкафу с историями болезни, тут же материализовался знакомый серебристый комок меха. «Двуногий, ты не поверишь!» Тут же затараторил он, едва я вошел. «Я такое видел! Такое!» «Ваша эта Алина Белочка, оказывается, только прикидывается невинным одуванчиком. А на самом деле она...» «Говори быстро, Фырк, у меня нет времени на твои сплетни». Тут же оборвал его я. «Да какие это сплетни?» Возмущенно взвился он. «Это ценнейшая оперативная информация. Так вот, ваша эта Белочка только что в подсобке целовалась с этим вашим длинноухим. Это что, с сусликом Фроловым, что ли?» Я удивленно поднял брови. «Ну да, с ним. А с кем же еще?» Фыркаш подпрыгнул на месте от возбуждения. «Да еще как целовалась! Прямо-таки в засос! Я думал, они там друг друга съедят. Вот тебе и простые коллеги, а ты говоришь сплетни». «Слушай, Фырк, мне, если честно, глубоко плевать на амурные дела наших хомяков». Я постарался, чтобы мой голос звучал как можно более серьезно. «Что там с Сычевым и Волковым? Ты за ними следил, как я просил?» «А, с этим...» Фырк как-то сразу сник. «Да ничего интересного. Этот твой Сычев сразу после утренней планерки свалил куда-то на своей карете. До сих пор нет. Наверное, опять где-то водку жрет. А Волков сначала долго сидел в своем кабинете. На скорой. Потом сходил к главврачу. Потом вернулся к себе. А потом... потом не знаю. Меня затянуло». «Так, куда тебя затянуло?» Я напрягся. Фырк как-то странно поежился и отвел свои огромные синие глаза в сторону. Похоже, сболтнул лишнего. Я решил взять его, что называется, тепленьким. «Да ладно тебе, Фырк. Не притворяйся. Я уже и так понял, что у тебя здесь в хирургическом какой-то свой источник, к которому ты постоянно возвращаешься, чтобы подзарядиться, верно?» Фырк упрямо молчал, вот только хвост его нервно подрагивал. Я понял, что попал в самую точку. «Ну ничего, ничего, рано или поздно ты мне все расскажешь. А пока нужно было решать другие вопросы. Фырк, скажи мне честно, на сколько времени ты сможешь сейчас покинуть пределы хирургического отделения?» Он немного подумал, потом неуверенно проскрипел. «Ну, не знаю. Может, на час, может, чуть больше. А что?» «Час. Этого времени мне вполне должно хватить. Я прикинул, юридический отдел и Прохор Захарович могут и подождать. А вот дело Ветровых было срочным, и браслеты с рук нужно было снимать как можно скорее». «Тогда пошли, Фырк. Я решительно направился к выходу. У нас есть одно очень важное дело». Мы вместе отправились в сторону торакального отделения. где, как я помнил, после операции на легких должен был лежать Сенька Ветров. По дороге нас, к счастью, никто не остановил. «Ух ты, снова дело!» Фырк, кажется, уже забыл о своем недавнем смущении и теперь с восторгом оглядывался по сторонам. «Обожаю такие вот наши шпионские вылазки. А что мы будем делать, двуногий? Опять кого-нибудь спасать или, может, разоблачать очередной заговор?» «И то, и другое, Фырк», — я понизил голос до шепота. «Сейчас мы пойдем к Сеньке Ветрову. Я его осмотрю. А ты просветишь». И очень, очень внимательно. Меня интересует, почему его организм отторгает стандартные восстановительные эликсиры. Непереносимость лекарств может быть связана с кучей всего, от генетической предрасположенности до каких-то скрытых патологий. Так что первым делом посмотри его печень, почки, иммунную систему. Ну, а потом все остальное. Ты меня понял? Да понял, двуногий, не дурак, фыркнул он. «Будет сделано в самом лучшем виде!» Мы нашли нужную палату, палата номер 312. Я осторожненько заглянул внутрь. Сенька спал. Остальные мальчишки в палате и его соседи тоже спали. Только двое сидели в наушниках и телефонах, но, увидев, что господин лекарь пришел не по их душу, тут же уткнулись обратно. Тихий час, видимо. Это было хорошим знаком. Значит, нам никто мешать не будет. Мы тихонько вошли в палату. «Ну что, Фырк?» — прошептал я. «Ныряй и смотри в оба». Фырк кивнул и плавно втек в спящего Сеньку. Я же остался ждать, присев на краешек стула у его кровати. Пока Фырк проводил свою внутреннюю разведку, я решил не терять времени. Взял папку с историей болезни и начал внимательно изучать записи. Общий ход событий я знал, но дьявол, как известно, кроется в деталях. Листы с назначениями, протоколы операции, результаты анализов в динамике, записи врачей и консультантов. Прошла минута, другая, третья, Фырка все еще не было. Я начал немного нервничать, что он там так долго возится. Я быстро, но очень внимательно пробегал глазами строчку за строчкой. Большая часть информации была мне уже известна и укладывалась в картину тяжелого послеоперационного периода. Прошло 5 минут, я чувствовал себя по-дурацки, сидя в палате со спящими детьми и напряженно глядя в историю болезни. Но вот на одной из страниц с результатами тестов мой взгляд зацепился за пару показателей. Записи лечащего врача только подтвердили мои опасения. Значит, не зря я сюда пришел сегодня. Я уже начал серьезно беспокоиться. Быть может, с Фырком там что-то случилось? 10 минут его нет. Или он там нашел что-то такое, что не может мне передать. И вот тут, когда мое терпение было уже на исходе, Фырк наконец-то вынырнул, и он выглядел каким-то ошарашенным. Его синие глаза были вытаращены практически на выкоте. Шерстка стояла дыбом. «Двуногий!» — его мысленный голос дрожал. «Ты не поверишь!» В этот самый момент сзади раздался тихий, но настойчивый голос. «Простите, господин лекарь, а что вы здесь делаете?» Я резко обернулся. У входа в палату стоял отец Сеньки, Василий Ветров. И смотрел он на меня с нескрываемым удивлением и подозрением.